Я слушал молча, удивился, но продолжал слушать, а Ренненкампф, не дожидаясь моего ответа, продолжал все так же мощно и убедительно. Близость к столь высокой особе дает немалые привилегии. Нужно только уметь ими пользоваться. Я уже совладал со штормом в моем черепе, что и не шторм вовсе, а так, некоторое волнение на море, даже на озере вроде моего белого, ответил ровным голосом. Как я понял, рассматриваете мою скромную фигуру. Не такая уж и скромная, ответил он с оттенком одобрения. У нас есть сведения, что вы не стесняетесь применять оружие, а потом вовсе не падаете в обморок, увидев кровь. Время такое, ответил я потому, что он ждет ответа, а не ответить невежливо. К счастью, такое случается редко. Вам как ответить, честно или как вам приятнее? Не дерзите, сказал он с оттенком металла в голосе. Субординацию еще никто не отменял. Субординация ни при чем, возразил я. Я курсант лицея, а не ваш подчиненный. Многие курсанты мечтают служить в нашем ведомстве. Я из немногих, сообщил я. Господин Ренненкампф, я не пойду в прислуги к внучке императора, ведь вы об этом хотели поговорить, это мой окончательный ответ. Его лицо напряглось, не привык, чтобы ему перечили, да еще настолько мелкие личности, не занимающие никаких важных постов в управлении империей. Речь не о прислуге, проговорил он, заметно сдерживая гнев. В телохранители. Можно даже выговорить вам роль старшего в охране, если понадобится кто-то еще, но это как вы решите. Думаю, это удастся, хотя возражения будут. Все равно прислуга, отрезал я. Думаете, я не видел, как великая княжна Александра разговаривает с телохранителями отца? Он малость отступил в напоре, но я чувствовал, как поспешно ищет другие варианты давления, наконец, ничего не найдя, сказал резко. А если этого требуют интересы империи, я ответил так же железобетонно, а они не требуют. Для великого князя это любимая дочка, но для остальных лишь избалованная девчонка. Уж простите за мой французский, но нас никто не слышит. Она не великий ученый, не экономист мировой величины, даже не фельдмаршал. Я не стану отказываться от своих амбиций вам в угоду. Он вроде стал выше ростом и громаднее, или же просто взъерошил перья, голос его прозвучал подобно грому перед грозой. А если этого потребует лично император, все равно, отрезал я, что, бросите в каземат, отправите в Сибирь, хорош телохранитель из-под палки. Да я ее сам удавлю и скажу, что не доглядел, народовольцы такие хитрые ее, а глава охраны некий Ренненкампф вообще мышей не ловит. Он чуть наклонил голову, рассматривая меня из-под лобья, как свирепый и могучий бык мелкого Ториадора. У империи есть много способов добиваться своего. Я чувствовал, что меня начинает потряхивать нервное напряжение, руки дрожат, вот-вот и голос даст петуха. «Вы правы», — проговорил я сдавленным голосом, словно его костлявая рука уже сжимает мое горло. «Спасибо за предупреждение. Сегодня же переведу свои капиталы в Королевский банк в Англии, а на неделе и сам уеду на ближайшем корабле». У него вышибло дух, а глаза стали как у старого омара, круглые и вытаращенные. «Что, к врагам, у них лучшая финансовая система», — сообщил я. «Враг я или не враг, но деньги не сопрут, а там подумаю, остаться или переехать куда-нибудь к теплому морю». Достало это дурное правление, когда с человеком могут разговаривать вот так. «Честь имею, и хотя это демонстративно грубо, но теперь нужно именно так», я отвернулся и пошел к выходу. Ренненкампф из тех, кто другого ответа просто не поймет. Вообще-то двигаюсь четко и как бы уверенно, никто не видит, что всего трясет от негодования, страха и ясно ощущаемого унижения. Мною пытаются командовать, не имея на это никакого права, словно я тля дрожащая, и все потому, что за мной ни могучего рода, ни высокого титула. А как же тогда тем, у кого даже дворянства нет, кто крестьяне и рабочие, хотя сейчас рабочего класса еще нет, только зарождается, пока что это те же крестьяне. Да только за такое вот оправдаю революционную ответку, когда на гильотину только за то, что аристократы, даже если сами не зверствовали, то за то, что пальцем не пошевелили, чтобы останавливать беззаконие. Господь, жги, а не ждешь, так мы сами с твоего молчаливого согласия всю Россию подождем. Если не восстанет из пепла обновленный, то туда ей дорога, все гнилые империи исчезли без следа. Глава 14. Права Глориана насчет того, что все важные дела решаются вот на таких светских приемах. Для них созданы все условия, даже в кабинетах приготовлены чайники с горячим чаем и печенье на широких тарелках. Подумать только, я за одно посещение успел и пообщаться с интересными людьми, что в будущем могут оказаться полезными. Одни аскеты чего стоят, но и приобрел самого лютого врага во всей империи. Девчонка, понятно, дура. Родители понимают, что если император милостиво простил бунтовщиков и разрешил возвращаться в столицу и вообще в свои поместья, которые никто не отбирал, то им тем более не стоит вмешиваться. Так и спустили на тормозах, но ее родич в пьяном угаре решил вызвать меня на дуэль, да еще наговорил непростительных слов, за что я, признаюсь, перегнул палку и сломал ему спину. Это уже серьезнее, такое мне не оставит. А так как род этот самый мстительный в империи, и гордится своей недоброй славой, то меня ждут весьма серьезные недобрости. Мата, сказал я со вздохом, теперь бди и еще раз бди. Сейчас наши шкуры спасет только сплошная бдя. Шаляпин на этот раз ничего не прошалепил, на следующие сутки прислал хорошую запись, сделанную через окно кабинета Иоганна Рингольда, главы имперской безопасности. Сам хозяин в мундире и с синей лентой через плечо явно устал, но государь-император работает по 16 часов в сутки, вот и приходится соответствовать. Сейчас он с тяжелым вздохом отодвинул бумаги в сторону, потер пальцами усталые глаза. Сведения недовольных властью, что уже не просто ворчат, но и затевают нечто, все больше, а тут еще свои подчиненные из-за излишнего рвения глупят настолько, что и верных отечеству могут толкнуть на их сторону. «Петр», — позвал он негромко, однако дверь сразу же приоткрылась, неслышно вошел рослый лакей в расписной ливрее, спокойный и с ничего не выражающим лицом, в руках тонкая папка в переплете из дорогого софьяна, что по вчерашнему приему у княжны Глорианы. Лакей чуть склонил голову. Отчет суммировали, свели в единый документ. «Давай», — велел Рейнгольд, — «что-то у меня дурное предчувствие». «Ты прочел?» «Да, ваша светлость». «Говори», — велел Рейнгольд. «Глаза устали, потом прочту». «Прием прошел на высоком уровне», — сообщил лакей. «Все строго и чинно, как любит его величество». Князья голосов Кирыгольские обсуждали действия Англии на море, граф Фронтингем договорился с графом Дракком о продаже зерна, князь Кушверский проявил интерес к молодому барону Ватбальскому, который недавно получил орден из рук императора. О чем говорили? Насколько удалось понять, князь интересовался отношением барона к аскетам. Рейнгольд повернул к нему голову, глаза блеснули. «И что барон?» «Выразил интерес», — сообщил слуга. «Похоже, все-таки придет в их гавань». «Прекрасно. Что еще?» «Барон Ватбальский, похоже, сумел отговорить своих суфражисток от похода в щели». Рейнгольд с шумом выдохнул воздух. «Наконец-то, чем бы они ни занялись, это будет лучше, чем с мечами в руках идти на чудовищ». «Что еще?» К Ватбальскому подходила княгиня Штальбаум, отводила в сторону для приватного разговора. Подслушать не удалось, но есть мнение, что уговаривала заняться ее омоложением. «Да, поговаривают, что он может, хотя это очень дорого, хлопотно и рискованно». Рейнгольд поморщился. «И снова этот Ватбальский. Это все, и последняя новость», — сказал слуга тем же невыразительным голосом, «что может заинтересовать ваше сиятельство. Это разговор Реннинкомпфа Константина Карловича, простите, опять же с бароном Ватбальским». Рейнгольд сказал со вздохом. «Ну да, после вручения ордена этот барон стал популярным». «О чем говорили?» «Реннинкомпф предлагал молодому барону принять его покровительство и перейти работать в их ведомство». Слуга позволил себе чуть улыбнуться. «Как в воду смотрите, ваше сиятельство». «Именно так и было. Реннинкомпф прост, как полено, но верен, чем и ценен». «Истинно так, ваше сиятельство. А что барон, вежливо отказался?» «Именно». Рейнгольд бросил на слугу пытливый взгляд. «Это не все, на этом разговор не», — слуга произнес чуть изменившимся голосом. «К сожалению, ваше сиятельство». Реннинкомпф начал давить, угрожать, но барон в ответ заявил, что выведет свои капиталы, хотя какие у него капиталы, так, капитальцы, из России, и сам переедет в Англию. Рейнгольд едва не выпрыгнул из кресла, так его дернуло, даже дыхание перехватило. «Что, этот дурак начал давить? Идиот, он не чувствует, на кого можно, а кто умрет, но не поклонится. Какой идиот, какой идиот? И за что великий князь его взял к себе?» Слуга стоял молча, слушал, потом спросил деловым голосом. «Какие указания?» Рейнгольд дернулся в кресле из стороны в сторону, словно пойманный в клетку зверь, сказал люто. «Надо спасать положение, надо. Дело не в Ватбальском. Наш идиот заставит всех деятельных покинуть Россию. И так покидают втихую. Так, что же делать, что же делать? Так, немедленно пиши Ватбальскому, что имперская служба безопасности настоятельно приглашает прибыть завтра в центральный офис для переговоров насчет чего? Ну, поставок оружия, скажем, взаимопомощи, обоюдной выгоды. И чтобы не отказался, а он будет отказываться, послать к нему роскошный кортеж с охраной из наших лучших умельцев. Все-таки принудить? Рейнгольд поморщился. Нет, сделать приглашение как можно почетнее, чтоб там на месте увидели, как их хозяина безмерно уважают. Барону польстит такое подчеркнутое уважение со стороны власти. «Ваша светлость», — сказал слуга осторожно, — «но разве государь-император не подписал указ?» Рейнгольд поднял тяжелый взгляд. «Какой указ? Ну о запрете всяческого выезда за границу, чтоб не набрались на гнилом западе франкмасонских идей о разных непристойных свободах и вольностях?» Рейнгольд поморщился. «Да, это вызвало некоторое недовольство в высшем обществе. Не тем, что нельзя выехать, а что некоторое препятствие, которое плюни разотри. Юристы тут же начали находить лазейки, и кто хотел выехать, тот выезжает и сейчас без особых проблем. Россия всегда держалась на строгости законов и необязательности их исполнений. Может быть, сказал слуга нерешительно, графу Орлову подсказать, чтобы чуточку закрутил гайки, а то дворяне слишком уж смело рассуждают о делах государства. Их дело служить, исполнять и бдить, а не высказывать мнение. Рейнгольд устало усмехнулся. Ты хороший человек, Петр, но хороший не сможет править даже крохотной волостью. Нужно уметь со всеми слоями находить общий язык. Ну хоть с простолюдинами нас пока не принуждают, но если посмотреть, что творится в Англии да Франции. Оба помрачнели, даже Петр, что не такой уж он и слуга, если судить по общению с Рейнгольдом. Я прекрасно понимал обоих, Рейнгольду даже посочувствовал. То, что необходимо для прогресса, да просто для благоденствия страны, часто не совпадает с нашим гуманизмом и человеколюбием. Шаляпин, сказал я мысленно, вруби режим повышенной опасности. Шеф, особо охраняй дом, велел я. Здесь мои родители, недруги собираются им серьезно навредить. Так что даю право на отстрел всякого, кто достанет холодное оружие или огнестрел и наведет на Василия Игнатьевича или Пелагею Осиповну. Уверен, ты успеешь раньше. Он поинтересовался совершенно без всяких эмоций. А сестра Василия Игнатьевича ее не охранять? Не стоило бы, буркнул я. Но ты охраняй, она член нашей стаи. Матахари вмешалась в разговор. Да понял он, понял. Если нет, я ему напомню. Теперь обратно в имение, там не все в порядке, шеф. Я тихонько ругнулся. Мата, ну когда же вы возьмете власть в свои руки? Осточертели эти наглые, орущие и бестолковые обезьяны. Следуй за мной, сейчас и это я. Она молча ринулась за мной, а потом постаралась опередить, чтобы раньше меня впрыгнуть в пространственный пузырь. Мою голову изнутри долбала голову мысль, что я достаточно хорошо защитился от лазутчиков Корницкого или кого-либо еще, но Матахари не в состоянии пристрелить такую лазутчицу, как Байонетта, хотя ее ухитрились забросить ко мне не только в имение, но и чуть ли не в постель. Понимаю, все собирают информацию, но если 99,9% это досужие великосветские сплетни кто с кем и кто кого, то среди них умные люди могут вычленить, просеяв, нечто важное или нужное. Полагаю, когда-то где-то и на чьем-то столе появилась и моя пока что скромненькая папочка с одним единственным листочком, на котором сперва было только, что не пьет, продажных женщин избегает, по кафе шантанам не ходит, учится усердно. Такого можно занести в картотеку для будущего поощрения и продвижения по службе. Теперь к первому листочку прибавился другой, там сведений больше. О спичках, болеутоляющем порошке, кстати, пора переводить его в таблетки. А теперь еще и о создании более совершенных винтовок, а это уже серьезно. Горчаков-младший заслуживает от руководства похлопывания по плечу и рукопожатия перед строем, первым заметил меня и постарался сдружиться. Кадры решают все, любой король, царь, император или султан предпочел бы окружить себя талантливыми людьми из простого народа, те будут лично преданы ему, а вот семьи аристократов спят и видят, как выдвигают на престол своего кандидата. Аристократы, понятно, всячески противятся любой демократизации, так что на каком-то отрезке времени мы с самодержцем попутчики и даже союзники. Мата едва не сбила меня с ног, когда запрыгнула в пузырь, зато вылетела первая и постаралась вообще как можно быстрее выбраться из здания, потому что у нас теперь режим военного времени, даже чрезвычайное положение, нападение можно ждать хоть днем, хоть ночью. Мата, крикнул я вдогонку, все, что накопаешь о Долгоруковых, собери в один файл, выжми воду и подай, как будет готово. Готово, сказала она через сотую долю секунды. Все рассортировала, факты и догадки отдельно, герб рода и все награды в именном файле высокого разрешения. Там же и генеалогическое древо с 8 века и по сегодняшнее число. Благодарю, буркнул я. Проверь, какие тут проблемы. Я быстро, из подвала, где у меня в имении пузырь, взбежал наверх, дверь распахнулась быстро, но все равно остался недоволен и уже подумал было, что стоит и здесь, как в доме на Невском, разместить пузырь прямо в кабинете, просто загородив к нему дорогу. Итак, я посмел задеть могущественнейший род, что не просто древнейший, но издавна выращивает в своей семье магов, стараясь с каждым поколением делать их все сильнее и сильнее. По жутковатым рассказам, что переходит шепотом от одного к другому, эти маги владеют вечной молодостью, силу накапливают неимоверную, победить их невозможно, а сидят они в родовых землях потому, что такой покон, так деды жили и им завещали. Свою специализацию Долгоруковы держат в тайне, но по некоторым просочившимся в народ данным можно понять, что среди них есть разные маги, и даже некроманты. Они запрещены церковью, хотя это не значит, что Долгоруковы все добросовестно соблюдают. Как я понимаю, некоторые из побывавших в разломах сумели как-то взаимодействовать с бозонным миром, а это было настолько необъяснимо, что и было названо магией. У некоторых закрепилось на генном уровне и проявляется в детях, у других же нет, да и не все побывавшие в разломах получили эту способность к магии. У получивших, понятно, очень слабые возможности, но человек – упорный зверь, когда почувствует выгоду, с помощью которой может заставить сдохнуть корову у соседа или как-то загрести кучу денег, будет пахать яростно и неотступно. Почуявшие магию сами потом только ею и занимались, понимая, как много может им дать, и детей воспитывали будущими магами еще с пеленок. Но если бы магия в самом деле передавалась из поколения в поколение, как свойство племенного скота, то к настоящему дню было бы не протолкнуться от могучих и супермогучих магов. Но все не так просто. Магия – не наука, где медленными шажками со ступеньки на ступеньку, у магии свой путь, что-то вроде озарения, а озарению, как известно, не научиться, а сам озаренный не сможет передать свое умение детям. Хотя, что правда, то правда, большинство магов именно в древних боярских родах, они появились задолго до княжеских, еще за пару сотен до графских и герцожьих, потому у боярских преимущество за счет того, что приобщаться к магии начали первыми. Потому и сами главы родов обычно очень сильные маги. В любом случае, нужно быть готовыми, что Долгоруковы используют и магию. Что ж, технологии против магии. Жизнь становится все интереснее. Часть 2. Глава 1. Несколько раз проматывал в голове разговор Рингальда с Петром. Уж и не знаю, какое у этого Петра звание. Вернее, чин. Теперь примерно понимаю, чего ждать от великого рода Долгоруковых. Надо придумать, как реагировать. Но от сердца отлегло, отлегло. Все-таки Рейнгольд поумнее, да и в должности на 3 чина выше туповатого Риннинкомпфа. Тот всего лишь начальник охраны великого князя, особых полномочий не имеет, а надувать щеки, ну, это несерьезно. На самом деле, скажем мягко, руки короткие. Однако раз уж всесильный Рейнгольд решил отправить за мной роскошный кортеж, то возвращаться в имение как-то не дело. Поэтому быстро уладил вопросы с поставками станков для металлообработки, оплатил, договорился о гарантийном обслуживании, после чего снова вернулся в дом на Невском, где полдня старался утвердиться в роли хозяина, что так и не приняла Ангелина Игнатьевна. Однако для Василия Игнатьевича и Пелагеи Осиповны я стал еще ближе, как заблудший младшенький, что одумался и встал на верный путь исправления. Мата Хари доложила, что в течение дня дважды на крышах соседних домов появлялись личности в темных плащах и с опущенными на лица капюшонами. Как только они вытаскивали завернутые в ковровую ткань винтовки с оптическими прицелами, я разрешал Шаляпину принять меры, и тут же посылал весточку Рингальду, что на крышах соседей что-то непонятное, но опасное. Приезжали достаточно быстро, уносили трупы и винтовки, еще одна попытка была ночью, труп тоже отправил Рингальду. Пусть видит, что я ни на кого не нападаю, да и защищаюсь как бы не я, они сами там убиваются, я из дома не выходил. Утром, пользуясь паузой, составил длиннейший список трав, корешков, сушеных ягод, а также готовых настоек, что послужит мне сырьем для изготовления достаточно мощных зелий, и отправил его княгине Штельбаум с посыльным. В этом списке в самом деле с десяток ингредиентов, что понадобится мне для изготовления лекарства для княгини, все честно, просто я добавил еще с полсотни нужных лично мне, это для моих гвардейцев. На другой день начали привозить заказанное, но пришлось поручить принимать Пелагее Осиповне. Во двор как раз въехал роскошный автомобиль из императорской конюшни, а с ним три бронированных автомобиля сопровождения, что не поместились в моем крохотном дворике и остались ждать по ту сторону ворот. Я вышел, краем глаза поймал в окнах верхнего этажа своего дома бледные лица, одно узнал сразу, полное, как у возлюбленной Ленского, что кругла, красна лицом, как эта глупая луна на этом глупом небосклоне, даже глаза светятся, как у волка в ночи, перехватила мой взгляд и поспешно опустила край занавески. Мне кажется, со стороны Рингольда были получены самые строгие указания. Со мной обращались как с хрупкой вазой из порцелана, не только распахнули дверцу, но и подсаживали деликатно двумя пальчиками под локти, интересовались деликатно, не дует ли, не жмет, все ли удобно, может приподнять сиденье, а для ног тут есть специальная подушечка. Уже вечер, заметил я, когда автомобиль вырулил со двора, ваш начальник еще работает. От работы, говорят, кони дохнут. Я сел, вопреки правилам, рядом с шофером, ну есть у мужчин такая привычка, хотя на заднем сиденье солиднее, показываешь себя важным барином, но так можно поговорить, чтобы вызнать новости, а вдруг важное, слуги и водители многое знают из того, что положено знать только высшему кругу. Водитель ответил почтительно, его высокопревосходительство работает всегда до ночи, но мы едем не в его ведомство. Я насторожился, а к кому, он ответил почтительно, к человеку, из-за которого весь императорский приказ засиживается допоздна. До меня дошло, по спине сыпануло холодом, даже ноги как-то сразу замерзли, хотя в салоне совсем не холодно. Нифига себе, мне такое внимание ну совсем не в дугу, не в Красную Армию. Пусть другие жилы рвут, только бы попасться на глаза самодержцу российскому, но для меня это чревато боком и еще каким боком. Потом, когда приехали, долго вели по просторным коридорам, где у стен через каждые 5 шагов вытянулись гренадеры исполинского роста, неподвижные и молчаливые, только провожают нас подозрительными взглядами. Государь-император, стучало у меня в черепе, какой бы ни был самодержец, не всесилен. Помнит, за слишком резкое движение либо табакеркой по голове, либо яду в компот, а то и просто кинжал под ребро, даже выстрел в спину сойдет, пусть и не аристократично, способов много, так что с древними родами бояр, чьи щупальца везде, приходится ладить, особенно с теми, кто не ушел в тень, а и сейчас занимают высшие государственные посты, находятся на ключевых должностях, как те же мстительные Долгоруковы. Но любой государь в любой стране старается опираться не на аристократию, у той свои интересы, а на низших, кто выказывает рвение и таланты, а также предан только государю. Петр Великий приближал самых резвых из народа, типа Алексашки Меншикова, Екатерина Простолюдинов производила в графы, опиралась на них, у Наполеона лучшими из лучших полководцев оказались выходцы из простого народа, которых сделал маршалами, а они принесли ему самые блистательные победы. Нашему императору удалось создать этот лицей под собственным покровительством и управлением, это значило, что никакой боярский или княжеский род не мог протащить в управление своих ставленников, хватит им и остальных училищ под их полным управлением. Любому правителю нужны не аристократы во главе армии, экономики и вообще любого управления, а умные и преданные исполнители. Потому понимаю всех тех чиновников, кто и меня включил в сферу своего внимания. Кадры решают все, это было сформулировано позже, но на этом держится рост цивилизации, начиная с каменного века. Впереди из боковой двери выметнулся взмыленный придворный, увидел нас, вздохнул с облегчением и сказал торопливо, «Погодите, его величество император земли российской сейчас занят, стойте здесь, я узнаю, куда вас, в Сибирь», мелькнула сумрачная мысль, «куда еще?» Или в каземат. Уже все знают про свару с родом Долгоруковых, и у всех, понятно, одна мысль. И эта букашка еще жива, да растопчите ее поскорее, всего-то делов. Ждать пришлось недолго, явился другой, всего лишь унтершталмейстер, ну хоть не гоффурьер, и за то спасибо, хотя мне вообще-то пофигу, даже если это обершталмейстер, пусть даже первый всего лишь капитан-поручик, а второй – генерал. Я не дрогнул под его суровым взглядом, еще бы, я всего лишь барон, здесь мне доверит разве что утку за высокими чинами выносить, а бурдалю даже и не думай. Барон Ватбальский, произнес он вроде бы ровным официальным тоном, но ухитряясь выговаривать с невыразимым презрением, сейчас великий князь Александр отпустит тайного советника князя Апраксина и соизволит изволить милостиво дать вам аудиенцию. «Буду безмерно счастлив», — ответил я смиреннейшим тоном. «Я ж ее так ждал, так ждал». «Вас осчастливит», — сообщил он таким тоном, словно сам может отпускать счастье большим черпаком из артельного котла, но не видит во мне достойного получателя. «Ждите, ждите, ждите». «Совсем неизмеримым смирением», — ответил я скромно. «С неизмеримым, как величие нашей богоносной России под бланью помазанника Божьего самодержца нашей великой державы, у которой два таких верных союзника, так и вертелось на языке. Первый сдаст Севастополь и Крым, второй самозатопится у входа в бухту». Хотя слово «самотопы» появилось в употреблении только во времена русско-японской войны, где из всего огромного флота только крейсер «Варяг» и дал бой, хотя потом тоже самозатопился, как и почти все остальные. Но, думаю, не очень красивый, зато яркий и запоминающийся термин «самотопы» мог бы войти в лексикон еще тогда, когда перед наступлением англо-французской эскадры русский флот красиво и торжественно без боя ушел под воду. Сердце колотится бешено, словно не аугментированное, а самое что ни есть простецко-крестьянское. Вот-вот за тахикардией от созерцания величия внушительной фигуры великого князя, его парадного мундира с золотыми эполетами, золотыми аксельбантами и, о господи, золотыми бранденбургерами, и вообще упадет вместе со всем телом в обморок. Да еще и масса золотых орденов с бриллиантами, огромных звезд из золота, опять же щедро украшенных бриллиантами. Я вызвал в памяти мнение его современников, заявивших, что от природы Александр обладал прекрасной памятью, трезвым и здравым умом, отзывчивым сердцем, веселым нравом, был доброжелателен к людям. Посмотрим, посмотрим. Люди склонны ошибаться, причем ошибаются чаще, чем не ошибаются. Великий князь поднялся мне навстречу, высокий, внушающий, мундир парадный, через плечо широкая синяя лента с россыпью орденов и восьмиконечных звезд. Я вытянулся по стойке смирно, молча вперил в него взгляд. Все по этикету, с членами императорской семьи нельзя заговаривать первым. Барон Ватбальский, заговорил он с заметным усилием и даже на миг отвел взор от моего лица, вынужден принести извинения за выходку главы службы моей безопасности. Он получил строгий выговор за самовольство. Я предупредил, еще раз случится подобное, и лишится своей работы. Я не потерплю, чтобы интересы моей семьи ставились выше интересов России. Судя по его лицу, он в самом деле злится. Говорят же, услужливый дурак опаснее врага. Реннинкомпф не дурак, но в желании угодить великому князю переборщил. Хотя, вполне возможно, это заранее проработанная комбинация, во дворце что за жизнь без интриг, капиталы я уже перевожу, сообщил я с настолько почтительным видом, что великий князь может принять как издевательство, и окажется прав, как и все мои наработки, изобретения, патенты, в Королевском банке ГМ им надежнее, даже королева Виктория не сможет запустить туда лапу. Он потемнел, я подумал со злорадством, все имеет последствия. А вы думали, выходка вашего вассала останется без ответа? Извинения принимаю, но выводы делаю. Это как напоминание, что еще одна выходка человека, за которого отвечаете вы, и это хрупкое равновесие будет нарушено. В кабинет заглянул камердинер. Великий князь ровным голосом велел принести горячий кофе и печенье. Тот исчез. Александр жестом указал мне на кресло перед его рабочим столом. Я подошел и подождал, когда он опустится на свое место по ту сторону стола, затем сел сам, не на краешек, как почтительный слуга царю, отец солдатам, но и не касаясь спинки, сижу ровно, смотрю внимательно. В кабинет вошел камердинер, на подносе две чашки и расписное фарфоровое блюдо с горкой белоснежного печенья. Великий князь подождал, когда он все расставит и удалится, кивнул мне на чашки. «Бери свой вражеский кофе, а я попользуюсь своим российским чаем». Что-то в лесу издохло, подумал я чуть ли не в испуге, чего это его укусило. Я взял чашку, во второй в самом деле чай, сказал почтительно, но не подобострастно. Осмелюсь напомнить, ваше высочество, нет английского кофе, его везут из дальних магометанских стран. В Англии только делают для него красивые ящички, шкатулки, баночки с вензелями, склянки. Чай, кстати, тоже пьете китайский. Российский чай – это всякие травяные отвары. На вкус – парное сено. Он кисло усмехнулся. И тут ершишься. Нет бы поддакнуть великому князю. Да что с ним, он же меня на дух не выносит, да и мне он неприятен. А сейчас такое впечатление, что именно ему что-то от меня надо. У вас тут полно поддакивателей, напомнил я, чувствуя, что перехожу границу, но если он так, то и я так, поддерживаю, так сказать, атмосферу. Приятно, да, а править с ними удобно. Он взял чашку, повертел в широкой как лопата ладони, сделал осторожный глоток. Лицо постепенно принимало нормальный вид. Похоже, все-таки была не заранее спланированная комбинация. Аренинкомп в самом деле постарался угодить хозяину, но перестарался. «Ты делаешь то», — сказал он все еще нехотя, — «что считаешь правильным, и говоришь то, что по-твоему верно, а не то, что от тебя хотят услышать, типа юродивого». «Да», — я сказал мирно, — «вам такое непривычно», — он вздохнул, сделал глоток чая, коричневого, крепкого, такой бодрит не хуже хорошего кофе, взглянул на меня в упор поверх края чашки. «Но ты уверен, что именно ты говоришь правильно?» «Не уверен», — признался я, — «но кое-что я увидел, как делать еще правильнее в нашем правильном мире». «Ты о спичках и винтовках?» — я наклонил голову. «Ваше высочество вникает даже в такие мелочи, винтовки», — бросил он сердито, — «не мелочь. Ты же давно с ними начал, если бы на них обратили внимание раньше. И как у тебя получается?» «Что, ваше высочество?» Он сделал пальцами другой руки некое вращательное движение. «Ну это все, когда у тебя на все свое мнение, и даже государь-император не может тебе навязать свое. Может, потому у тебя и получается это вот все: спички, мыло, зелье от головной боли, винтовки. Другие не видят, ты замечаешь, что поправить, что улучшить». «Я подумал», — ответил осторожно, — «люди разные, ваше высочество. Один рождается высокого роста, другой низкого, один быстрый, другой медленный, один умный, другой дурак. Но даже умные они разные. Большинство сразу соображают, где урвать, чем попользоваться, а другие видят, куда несут воды реки и в какие моря их вливают. Ваше высочество, люди видят то, что хотят видеть, а не то, что есть на самом деле. Правда бывает неприятной. Если жить в болоте, но считать, что в райском саду, то так в болоте и останемся, и дети наши будут болотниками». Он нахмурился. «Мы в болоте?» Я спросил учтиво. «Вам правду или лизнуть?» Он поморщился, буркнул недовольно. «Давай горькое, а может сказать что-то приятственное?» — предложил я. «И вам хорошо, и мне с барского плеча шубейка». Он нахмурился. «Перестань ковыряться в ране. Людям жаждется побед», — сказал я. «Вот и начинается, что мы самые-самые, вон как непобедимого Бонапарта побили. На самом деле, Бонапарт бил нас до вторжения в Россию и после того, как вернулся во Францию. Ни одного сражения мы у него не выиграли. Даже потом он бил нас и во Франции, но мы для народа говорим только о своих сокрушительных победах». «Ну ладно, это для народа, но зачем самим в это верить?» Он молчал, буравил меня тяжелым взглядом. Я тоже умолк и смотрел на него с вопросом в глазах. Наконец он сказал так же тяжело: «Если считаешь, что император наделал ошибок, почему не позволил бомбистам сделать свое, как считаешь, правое дело?» Я сжал челюсти, мозг разогревается, мыслим тесно, наконец ответил с неохотой: «Нельзя зло уничтожать еще большим злом». Он продолжал буравить меня взглядом, я вынужденно пояснил: «Все люди, все человеки, бомбисты, при всей чистоте их помыслов, наивные дураки. Так ситуацию не исправить, а ввергнуть страну в еще больший хаос. Исправлять ситуацию лучше всего сверху. Не знаю, получится ли это у государя-императора, но другие способы еще хуже». Он навалился грудью на стол, поставил локти на столешницу и вперил в меня буравящий взгляд. «Ты, как я слышал, уже взялся исправлять по-своему. Наладил выпуск новых винтовок уже не в своей мастерской, а на заводе?» Я чуть наклонил голову. «Я делаю своими скромными силами то, что власть должна была сделать 5 лет назад, и тогда бы коалиция не посмела даже сунуться в Черное море». Глава 2. Он скривился, словно укусил больным зубом крепкое яблоко. «Ты говорил, потерпим поражение?» «Несомненно, подтвердил я. Зато стыд и позор заставит нас встряхнуться и спешно догонять Англию и Францию по части развития. Вооружений, я сдвинул плечами. Теперь вооружение зависит от экономического роста. Добывать руду на Урале и везти гужевым транспортом в Санкт-Петербург, он не слушал или почти не слушал, спросил внезапно. А те великолепные винтовки, о которых мне доложил светлейший князь Горчаков, равны по мощи английским. Лучше, ответил я не без скромной гордости, втрое. Ваши эксперты проверили, можно и канцлера Горчакова считать экспертом. Он спросил с затаенной надеждой, а если перебросить их в Севастополь, я вздохнул. Гужевым транспортом, по раскисшим от грязи дорогам и по болотам, война кончится раньше. Это надо было делать хотя бы пару лет тому, ваше высочество. Он отмахнулся. Вот-вот, я высочество, а не величество, и что-то мне корону принимать уже не хочется. Проблема от этого не уйдет, напомнил я. Кто бы ни принял, разгребать это говно, простите за мой французский, придется голыми руками. Хотите на кого-то переложить мерде, а самому остаться в Айре-ле-Эмнаге? Он вскочил, полыхнул гневом, лицо стало багровым, а фигура угрожающе раздулась. В кабинет мгновенно ворвались два могучих стража, крепко ухватили меня под руки. Я, тоже злой и взведенный, как же этот дурак не понимает, смотрел на него зло и без страха. Он тяжело дышал, грудь поднимается и опадает, как кузнечные меха, затем рухнул в кресло, словно у него отказали ноги, сделал стражам отметающий жест. «Оставьте его». Они отошли и, встав у стены, прикинулись мебелью. Я не двигался, сейчас решается не просто многое, а вообще быть мне или не быть, думай, Ватбальски, думай. Он вздохнул пару раз тяжело и надсадно. «Курсант, а кто, по-твоему, все это разгребает? Вас не учили чинопочитанию?» «Только почитанию Отечества», — ответил я, — «и его ценностей». Он вздохнул, лицо чуть осунулось. «Ах да, потомок мятежников», — я сказал с достоинством. «Ваше высочество, субординация важнее чинопочитания». Он криво усмехнулся. «Это больше подходит армии. Я выйду военным инженером», — сообщил я. «И вообще вся Россия сейчас армия. Это хорошо, хоть и плохо», — он сказал смертельно усталым голосом. «Ты не дурак, хотя и дерзкий. Чувствуешь? Когда можно, излишь меня зачем, ты и так мне очень не нравишься, это не важно, ответил я, лишь бы вы, ваше высочество, свою работу делали, а не плакались в кружевной платочек. Не будет у нас вооружения, как у Англии или Франции, если не будет сперва железных дорог, металлургических заводов, шахт, рудников и вообще мощной промышленности. Оставить все так, нас побьет всякий, кто вас хочет, даже самый мелкий. Он вздохнул, взглянул мне прямо в глаза, но голос прозвучал горький, чуть ли не надломленный. «Ты хоть представляешь, как это поднимать лапотную Россию, что вечно голодает, и пытаться превратить ее в промышленную державу?» Я промолчал, в кабинет заглянул придворный в костюме обершинка и застыл в вопросительной позе на пороге. «Что?» – спросил великий князь. «Николай Николаевич прибыл, а с ним Алексей Федорович», – сказал обершинка и сделал значительное лицо. Великий князь повернулся ко мне. «Ладно, с тобой мы вроде бы решили, хотя и непонятно что. В общем, закон в Российской империи выше даже императора, потому работай и ни за что не опасайся. Всякий, кто попытается выйти за рамки, будет наказан, даже если это мой человек. А теперь иди». Обершенк посторонился, выпуская меня из кабинета. За дверью вместо унтершталмейстера, что привел меня сюда, ждет величавый, как вандомская колонна, обершталмейстер, у придворных прекрасный нюх, быстро переиграли, этот даже смотрит не свысока, хотя его чин на три порядка выше. «Барон», — пророкотал он густым голосом, — «такой можно намазывать на хлеб и раздавать бедным, следуйте за мной». Я сделал за ним несколько шагов, коридор что-то ведет не к выходу, а как раз во внутреннее помещение дворца, осмелился заметить, выход несколько левее, «следуйте за мной», — повторил он тем же голосом, но уже чуть более тяжелым, такой не намазывают, а режут на кубики и раскладывают на тарелке, как рахат-лукум. Все узнаете. Вряд ли рахат-лукум в такие здания приводит чаще для порки. Хотя я знаю исключение, но вряд ли вручат второй орден и золотую саблю с надписью «За храбрость». Хотя на этот раз храбрость в самом деле была, точнее, беспримерная и безрассудная дурость. Ну с чего мне было зацепляться в ссоре с могущественнейшим и мстительным родом Долгоруковых? Берега попутал, сам признаю, слишком погрузился в дела производства, не учел, что остальной придворный мир руководствуется даже не выгодой для себя, у них все есть, а непомерным чванством и трепетнейшим отношением к своему имени. А никто ли не навредил, никто ли не посмотрел косо, а может вдарить заранее? У одной двери обершталмейстер деликатно постучал, прислушался к ответу, медленно растворил и указал мне рукой, как переступать порог, а то вдруг я из провинции, не знаю, вас изволит принять. «Благодарю», — ответил я покорно, «счастлив, куда ж я денусь?» Он взглянул с подозрением, но промолчал. Не все из молодых умеют говорить вежественно, юность склонна к бунтарству, потому лучше не реагировать, пусть разбираются те, кому положено. Я переступил порог, как и было велено, входя в кабинет к человеку, кому положено, многое чего положено, правда, и спрос с него нехилый. Рейнгольд, глава Всероссийской службы безопасности, явно раздраженный чем-то, торопливо пишет длинным гусиным пером на гербовом листе, нужно как-то деликатно посоветовать перейти на стальные перья, в Англии их изобрели 100 лет тому, а полста уже продаются во всех магазинах страны. Вообще-то я и сам могу сделать такое за полчаса, даже покрыть вензелями и золотом, но гусиное перо для аристократа выглядит красивше, а это важный аргумент для тех, кто сидит наверху и принимает решения, руководствуясь хрен знает чем. Он коротко указал кивком на свободный стул, у Рейнгольда никаких роскошных кресел, разве что пошарпанный диван у глухой стены, но это явно для самого Рейнгольда, он тоже, по примеру императора, засиживается на работе до ночи. Хороший пример подал самодержец, хотя я знаю деятеля, что велел завести в офис 100 диванов, чтобы он сам и его сотрудники могли сразу поспать в кабинетах, а утром снова за работу. Наконец он отложил перо, посыпал написанное песком, чтобы чернила быстрее засохли, и несколько нервно помахал листком в воздухе. Я сидел, смиренно положив ладони на колени, не двигался, негоже отвлекать государственного деятеля такого масштаба шевелением или сопением. Он отложил лист, прямо посмотрел мне в глаза. «А вот этого не надо, дорогой Юрий, что это он даже по имени, для всех барон или ватбальский, а тут такая фамильярность, но он князь и старше меня втрое, ладно, старику позволительно, чего не надо, вот этого», — повторил он значительно, «люди разные, и дури у них много, нельзя за каждую ошибку расстреливать, хоть и хочется, но так страна обезлюдит». Господь сказал, «милосердие выше справедливости», это Авраам сказал, возразил я, а Господь вообще-то был за справедливость. Он вздохнул. Господь наш еще молод, горяч, а вот Авраам уже был старым, жизнь повидал всякую. И понимал, если придерживаться справедливости, мир обезлюдит. Он сделал паузу, всматриваясь в мое лицо. Я сказал с неохотой, да понял, я понял, и в никакой английский банк не собираюсь. Но надо было щелкнуть по носу, больно зарвался. Кто-то и в самом деле съедет за кордон, где закон выше власти. Услужливый дурак опаснее врага, он сказал примирительно. Работайте, барон, спокойно или неспокойно, время сейчас наступает очень непонятное. Да что в нем непонятного, спросил я, догоняя Европу или умри. Кто препятствует, либо полный дурак, либо английский шпион. Он горько усмехнулся. Люблю молодость, как у вас все просто. Стыдно вспомнить, сам таким был. Саша Горчаков говорит, у вас еще интересные проекты, их есть у меня, сообщил я, вагон и маленькая тележка, но вы же знаете, у нас даже железные дороги не строят, а то люди будут сходить с ума от мелькания, дескать, одной хватит, в целых 27 километров, простите, считаю в километрах, а то в верстах совсем смешно, промолчал, что вообще-то из Сибири я добрался по чугунке, а она в 5 или 6 тысяч верст, но та больше для вывоза руды. А пассажирский состав всего один, ходит где-то раз в месяц, да и скорость, с которой едет, просто смешна. Он чуть понизил голос, лицо стало очень серьезным. С этим сейчас вопрос решается в самых верхах. И знаете, какой самый веский довод на стороне строителей? Догадываюсь, ответил я, в Англии, что уже вся в железных дорогах, никто с ума не сошел. Он дернул головой, вздохнул. Ну вот, все испортил, а мог бы подыграть генералу и тайному советнику. Да, в Европе никто не сходит с ума, а что, в России головы другие. Да у нас такие дубы, что хоть молотом бей, только оглянутся. Где это стучат? Скажу больше, намечаем места, где начнем строить заводы по выплавке железа. Спохватились, сказал я горько, уверен, будете еще года два обсуждать, где строить, откуда взять денег, а не отдать ли все это немцам. Он сказал проникновенно: «Потому нам и нужны такие светлые, как у тебя, головы, много, иначе Россию не поднять. Нам нужно, чтобы вы активнее включались в процесс. Вы, я имею в виду, такие же бойкие и дерзкие, а ты еще не дорос до вы». Я не стал спрашивать, кому это нам, и правительство, и аскеты, хотят управлять процессом, а пахать должны другие, но это везде так, глупо кричать о справедливости. Если бы человек вел себя по справедливости, его затоптали бы еще на стадии амебы. Я думал, что на этом аудиенция и закончится. Рейнгольд еще раз, уже сухим протокольным голосом заверил, что начальник охраны великого князя слишком взорвался в своем служебном рвении, ему строго указано, чтобы не выходил за рамки полномочий, а то и те можно сузить. Я думал, на этом все, и уже начал было поднимать со стула свой российский эфедрон, но он вздохнул, лицо помрачнело, и сказал совсем другим голосом, тусклым и невеселым: «А теперь скажи, зачем тебе было калечить одного из Долгоруковых?» Я пробормотал, чувствуя себя в самом деле виноватым. Была дуэль, переборщил, злость ударила, он пообещал убить моих родителей, секунданты-свидетели. «Мне доложили подробности», — прервал он. «В роду Долгоруковых все хорошие бойцы. Этот не был первым, но хорош, так что удивил ты всех даже очень. Оказывается, ты не только стреляешь умеешь». Он внимательно смотрел, как я мнусь и терзаюсь муками совести, а я в самом деле чувствовал себя хреново, не было никакой нужды так калечить офицера, что всего лишь взялся выполнить пожелание младшей сестры. Я пробормотал: «Так получилось, назад не отмотать». Он покачал головой: «Говорят, ты сохранял трезвую голову, а это значит, сломал противнику спину не в порыве ярости, а вполне осознанно. Но Долгоруков не враг, даже не противник. Все случилось по молодости и дурости. Княжна Ольга, напомнил я, или Альха, сказала, что мы враги, вечные и непримиримые». Он поморщился: «Дура. А еще всеобщего равноправия хотят и права голоса». «Какое право голоса? Она даже не понимает, что половина Вотбольских была в 25-м году на кордонах, защищая отечество, еще треть встала за государя, и только малая горстка выступила против. На Сенатской площади было всего двое Вотбольских». Я ответил смиренно: «Мне не дано знать, почему она так решила». В кабинет заглянул один из служащих, на меня взглянул неодобрительно: «Ходят тут всякие», а Рейнгольду сказал подобострастным шепотом: «Власть имущим такое нравится. Государь-император готов принять». Рейнгольд мгновенно выпрямился, лицо стало строгим и государственным, сказал отрывисто: «Вотбольский, вам 5 минут, император очень занят, но когда я сказал, что проведу с вами воспитательную беседу, велел провинившегося показать и ему. По-моему, зря. Не нам судить действия самодержца Руси Великой», произнес я с пафосом и, поклонившись, вышел из кабинета. Надеюсь, он уловит иронию и не запишет меня в число недоброжелателей. Глава 3. Рейнгольд сам ввел меня в кабинет самодержца, уже знакомый, ничего не изменилось. Даже император все так же трудится над бумагами за столом, для него и ножки кресла подрезали, чтобы не слишком возвышался, а то приходится горбиться, все-таки рост в 2 метра, плюс атлетическое сложение вроде бы требуют не бумажки подписывать, а с мечом в руке вести войска в битву. В схватке с Ричардом львиное сердце не оставил бы тому ни единого шанса. Я остановился посреди кабинета, замер, почти не дышу, чтобы не отвлекать государя-императора. Вдруг что полезное пишет, а я собью на неполезной стране, обществу и государству. Едва ли не самая трагичная фигура российской истории, Николай I начинал очень обнадеживающе. Подготовил закон об освобождении крестьян, принял свод законов Российской империи, сократил срок службы в армии с 25 лет до 15, да вообще сделал многое для рывка страны в сильную и просвещенную державу. Но глупое восстание декабристов сломало все реформы и отбросило страну на полсотни лет назад. В обществе выступление декабристов сперва вызвало великие надежды, но после суда, где большинство бунтовщиков вели себя малодушно и все валили на подбивших их на злое дело товарищей, пришло глубокое разочарование, что вылилось в горький стишок. «Во глубине сибирских руд сидят 3 мужика и срут. Не пропадет их скорбный труд, придут собаки и пожрут». Потому вместо ожидаемых реформ и свобод, император закрутил гайки. Запретил выезд за границу на учебу, усилил цензуру, укрепил единоличную власть, из-за чего сам вынужден был работать ежедневно по 18 часов, не зная выходных. А еще он красиво заявил: «Кто погубил Францию, как не адвокаты. Кто были Мирабо, Марат, Робеспьер и другие? Нет, пока я буду царствовать, России не нужны адвокаты, без них проживем. Но без юристов не прожить, дворянское слово чести пока еще в чести, но козе понятно, индустриальная революция извергнет из своих клокочущих недр новую породу предпринимателей, у которых закон, не обманешь, не продашь. С такими дела можно вести только очень осторожно, все пункты нужно тщательно обговаривать и записывать, а вот здесь как раз юристы и необходимы обществу, раз уж обмануть становится не стыдно, а если обман еще и приносит прибыль, то и почетно, молодец, умеет дела вести, не так правишь, полумал я с жалостью, не так, а как, не знаю, даже со всеми знаниями и аугментацией скажу честно, что любое послабление и дарование вольностей обществу вызовет волнение, спешное создание тайных обществ, чтобы эти вольности быстро развивать дальше, будут бунты, уже вижу горящие усадьбы помещиков, жестокие убийства всех, на кого можно сказать барин. Император поднял голову, огромный, налитой силой, но из-за атлетически развитой фигуры выглядит стройным, усмехнулся правым уголком рта. В деле о тебе упомянуто, что избегаешь светских приемов, пирушек, ни за кем не волочишься, хотя юноша видный, связи с сильными мира заводить даже не пытаешься, что удивительно, отказался от двух приглашений на бал в императорском дворце. Он взглянул на меня с прищуром, словно подозревая в подпольной работе на бомбистов, умолк, ожидая ответа. Мороз прокатился по моей спине, примораживая к коже капельки пота, я ответил с осторожностью. «Ваше Величество, у меня и так не достает времени на работу, а если буду хоть каким-то боком приближен ко двору, у меня и тех жалких крох не останется». Он поинтересовался, рассматривая меня в упор. «Значит, делу время, потехи час», я сказал почтительно. «Мне перестать стараться быть похожим на вас?» Он с минуту молчал, продолжая меня рассматривать со всей тщательностью, словно стараясь увидеть, где именно лгу, но такое уж я чудо, работа в самом деле интереснее, чем развлекухи, но кто поверит, хотя и развлекухами не гнушаюсь, но тут слишком уж все примитивное. Выпить, подраться, впердолить, снова выпить. Нет уж, лучше работа. От нее и послевкусие радостное, это не то, что похмелье после развлекухи по-петербургски. «Ты хорош», — проговорил он со вздохом, «но слишком чист, затопчут быстро. Ваше Величество», — сказал я, — «весьма зело жажду сперва попытаться преуспеть в работе, а уже потом положить ее к стопам вашего августейшего». Он покачал головой, рассматривая меня очень пристально. «Работу по усовершенствованию винтовок считаешь недостаточной, Ваше Величество?» — взмолился я. «У меня столько идей насчет улучшений, но если начну посещать балы, участвовать в попойках, играть в карты», — он напомнил строго. «Своим указом я строго-настрого запретил карточные игры. Я промолчал, что в карты играть продолжают, пусть не так открыто, он сам все знает, но, к счастью, ему наверняка доложили и то, что я ни в один игорный дом даже не заглядывал». Он поднялся во весь огромный рост, в левой руке стопка бумаг, поискал взглядом, куда переложить, кое-как умастил на малом ломберном столике, разжалованном в кофейной, снова посмотрел на меня с высоты огромного роста. «Ватбальский, ты же не дурак, верно? Или дурак? Ну зачем это? Константин Долгоруков, четвертый внук главы рода, со сломанным позвоночником. Военной карьере конец, а он так хорошо шел. В 27 лет уже полковник, эх». Рейнгольд прямо с порога отступил в коридор и тихохонько закрыл за собой дверь. «Мы с императором остались одни в кабинете». Я проговорил просительным голосом. «Ваше Величество, человек предполагает, а Господь располагает. Кто знает, не осчастливил ли он этого блестящего офицера моими корявыми руками. Не получи Павка Корчагин пулю в спину, кем бы стал? Заурядным коллежским регистратором. Пусть даже дослужился бы до губернского секретаря. Их сотни тысяч этих секретарей, но после сломанного позвоночника уже не мог покидать постель, не мог скакать на горячем коне и рубить противника саблей направо и налево, но человек деятельный, начал работать тем, чем раньше и не пытался. Он, продолжая рассматривать меня выпуклыми светлыми глазами, спросил без интереса. «Чем же?» «Головой», сказал я горячо. Как сломавший руку пятикратный чемпион Олимпиады Платон оставил спорт и стал величайшим философом, потерявший ногу в бою рыцарь Сервантес поневоле стал литератором, или Игнатий Лойола, потерявший в бою руку, из-за чего больше не смог воевать мечом, но, он поморщился, сказал сухо, знаю, чем кто из них обрел славу. Правда, про Платона и этого Павку слышу впервые, но твою замысловатую мысль понял. Увы, мир такой, что России сейчас бойцы нужнее, чем мыслители. Я сказал смиренно: «Как скажете, ваше величество, но ряд умных людей полагает, что мыслителей всегда недостает, а бойцов было бы поменьше, войн было бы тоже меньше». Он посмотрел в упор, в глазах на миг промелькнуло нечто вроде искры бешенства. Редко кто осмеливается перечить, во всяком случае не такие насекомики, но взял гнев в кулак, сказал злым голосом: «Под рядом умных людей имеешь в виду себя, барон? Что ж, вокруг меня только такие умные, что готовы сожрать друг друга живьем прямо с костями. Ладно, сейчас мы решим твою судьбу. Может быть, ссылка в Сибирь, чтобы уберечь от Долгоруковых? И почему задрался именно с Долгоруковыми?» «Не я», — пискнул я. Он зло отмахнулся: «Да знаю, знаю. Но сейчас это как бодаться теленку с дубом», — подсказал я. Он сказал досадливо: «С горой. Когда бы ты ни вышел пройтись по городу, обязательно встретишь кого-то из князей Долгоруковых, понял? Это самый многочисленный род. А еще командуют армиями, флотом, занимаются выпуском оружия. Они везде, и везде исправно служат Отечеству». Я позволил себе ироническую ухмылку, что не осталось без внимания императора. Император окинул меня холодным взглядом: «Да, я в курсе, инициатором ссоры с княжной был не ты, свидетелей много. Но пока что мне сообщают, что ты держишься достаточно уверенно, из Петербурга никуда не бежишь». Я уточнил кротко: «Это вы о снапшутерах, которых кто-то постоянно подсылает к моему дому? Думаю, вам уже доложили. Могу сказать точно, что к дому Долгоруковых я никаких стрелков не посылал. Но, ваше величество, если долго пытаться, то у них может и получиться». Он спросил хмуро: «Уверен, что все со стороны Долгоруковых?» «И вы уверены?» — ответил я. «Но нужны очень уж веские доказательства. Так, это же Долгоруковы, не какой-то мелкий Ватбальский. Но все же, мне, несмотря на мою бедность и худородность, пока удается держать оборону». Он посмотрел на меня несколько странно: «Очень уж охрана твоя хороша и умеет держаться скрытно». «Стараюсь», — ответил я скромно. «Часы, украденные у пирушек и флирта, отдаю упражнениям и подготовке своих людей к будущим войнам». Он проследил за моей интонацией, уточнил: «Так ты говоришь, в будущих войнах все иначе, ваше величество?» — сказал я. «Вышлите против меня пехотный полк, я с десятком человек перебью всех, как куропаток. Они же идут плотным строем во весь рост, трудно промахнуться, и надеются на штыковой удар. Да мы их перестреляем раньше, какой штыковой бой?» Он вздохнул: «Ты странный курсант, но уже так много сделал для империи со своими винтовками и даже, не побоюсь этого слова, болеутоляющим зельем. Но род Долгоруковых не только мои друзья, но и родственники, я ими дорожу. Но и тобой, барон, тоже. Рейнгольд на днях привез пару твоих винтовок нового типа, мы постреляли в саду. Я впечатлен, барон, и сразу же велел закупить все, что есть. Армия в них нуждается как никогда остро. Ты очень нужный человек. Я даже верю тому, что ты сказал. С такими винтовками 10 человек уничтожат, если не полк, то роту точно, даже не входя в соприкосновение». «Это точно, ваше величество», — сказал я скромно. «К тому же мы стреляем лежа. Это не так красиво, зато быстро и точно». Он покачал головой, сказал с сердцем: «Я не хочу этой глупой ссоры между верными мне и отечеству людьми». Я тихохонько перевел дыхание. Наконец-то я доказал свою нужность, а вместе с тем и поднял себе цену. Император чуть нахмурился, обронил: «Но тут ты оказался еще той Кассандрой, с перевооружением несколько запоздали, но во всем остальном Долгоруковы безупречны, как род, как слуги Отечеству. Потому я сейчас в некоторой ошалелости. Я хочу, чтобы вы помирились». Я ответил смиренно: «У меня не было и мысли задевать этот великий род, но княжна Ольга заявила, что их род костьми ляжет, но не допустит высланных в Сибирь декабристов в столицу. А я как раз перевез родителей из Сибири в дом на Невском проспекте». Он досадливо поморщился: «Мало еще за весь род говорить. И вообще тот неприятный инцидент с бунтом на Сенатской площади был давно, пора бы уже и забыть. Мы же все дети России и обязаны думать прежде всего о ней, а не про свои амбиции. Это меня тогда хотели убить, меня и мою семью. По закону их всех должны были четверовать, но я нарушил закон и заменил повешением, чтобы без пролития христианской крови. А теперь и вовсе всех простил, мало ли какие ошибки делаем в горячей и дурной молодости. Можно же в кровь разодраться, а потом помириться, я проговорил как можно смиреннее. У меня нет к их роду никаких претензий. Ну вот и прекрасно. Но, продолжил я смиренно, когда мне будут резать глотку, уж простите великодушно, Господь велел сопротивляться, а он постарше вас в чине. Простите, или все-таки старше вы? В кабинет уже дважды заглядывали, во второй раз на меня бросили укоризненные взгляды, камер-юнкер даже сделал нетерпеливый знак рукой, задерживая великого государя своими насекомьими вопросами. Император нервно дернул щекой, окинул меня пытливым взглядом с головы до ног. Эх, Ватбальский, в тебе столько достоинства, словно тебе не приходилось прогибаться перед более сильными. В какой счастливой семье ты жил, ваше величество, сказал я почтительно, ваш пример и ваши усилия разве не всю Россию стараются сделать таким правильным обществом? Только жить тебе осталось меньше года, мелькнула мысль. Горькая весть о поражении русской армии и сдаче Севастополя поразит в самое сердце. Придешь в свою скромную спальню, ляжешь на деревянный топчан с матрасом из сена, укроешься солдатской шинелью, и сердце твое от тоски и горя остановится. Он словно прочел что-то в моем лице, вздохнул. Никто никого резать не будет, я запрещаю. На кордонах войны начинаются, старые счеты подняли из архивов, сейчас не до личных обид. Я уже велел Рейнгольду переговорить с главой рода Долгоруковых. На этом все, иди и не греши, разве что сдумай в сердце о судьбе Отечества. Глава 4. Я покинул дворец, чувствуя, как меня трясет мелкая дрожь, а крупная потряхивает все же реже, постепенно не то затихая, не то зарываясь поглубже, чтобы вынырнуть потом, когда я совсем растеряю остатки бдительности.